восьмую часть средств, потраченных в годину, разрешаю изымать в счет инвестиций в дела, открытые выпускниками Хогвартса или переводить в фунты. Альбус Персиваль Дамблдор. Май, 10, 1997 года. Теодор прочитал и перечитал бумагу. Голова слегка кружилась от того, какое доверие и какой политический капитал ему вручил директор. Ключ от сейфа. Общее завещание будет раскрыто до 2 августа, дождавшись, пока Теодор дочитает, продолжал своим неприятным голосом гоблин. После этого мы разрешим операции с золотом. Теодор открыл и закрыл рот. Дверь, сзади вас, грубо попрощался гоблин, не дождавшись вопроса, и снова взял в руки магический концентратор размером с яблоко, а в другую руку напильник, видимо, желая проверить его на подлинность. Он настоящий, вырвалось у Теодора. Хорошего дня, смутившись, добавил юноша и, спешно развернувшись, устремился к дверям. Спиной он будто бы чувствовал прожигающую неприязнь коротышки. «Мистер Нотт, добрый день. Позволите?» Теодор поднял голову. К нему подошел опрятного вида молодой человек, лет эдак 20 с небольшим, держащий под мышкой папку с документами. Нотт обедал в Вальпургиевой ночи в косом, зал заведения практически пустовал. Соседство с мрачной, заколоченной досками лавкой Элливандера не могло сказаться положительно. Не Виллу, который должен был вскоре вернуться из поездки в Палестину по делам рода, в письме для них с Артуром хвастался, что кто-то из младших Элливандеров начал продавать палочки на континенте, и он даже подобрал себе запасную. Результаты экзаменов первокурсников прошлого года давали понять, что палочки Кидделла явно были не слишком умелыми поделками. Луи говорил, что некоторые заклинания он сумел творить только лишь на отчаянном желании, и его выше ожидаемого были едва ли не лучшим средним баллом на потоке. Теодор предпочитал думать, что это не он через связь рода усилил брата, а он от природы был таким сильным, как Гринджер. «Простите, а кто вы?» – осведомился Нотт холодно. Палочка скользнула в его правую руку, когда он отложил ложку и промокнул левой рукой губы салфеткой. «Прошу прощения», – слегка поклонился мужчина. «Талбот Туингер, пресс-секретарь Британской лиги Квиддича. Мистер Карамиди дал мне задачу составить для вас речь». «Ах, конечно», – Теодор изобразил живой интерес, внутренне чертыхаясь за неосмотрительность. Не зря Фаули говорил о криминальной империи Карамиди, Теодор представлял, сколько денег приносил Квиддич, и понимал, почему Карамиди уцепился за него с его идеями увеличения платежеспособной аудитории для британских команд. И вот, пожалуйста, его выследили. «Как вы меня нашли?» Он слегка улыбнулся, пока неожиданный визави занимал место напротив. «Вы знаете», — ответил ему мистер Уингер, раскладывая бумаги, «у меня богатое прошлое. Вы достаточно скрытно живете, оно и понятно, но бывшему младшему следователю департамента правопорядка не так и сложно обнаружить вас в самом магическом месте королевства. Было в нем что-то орлиное. Хищный нос так и напоминал клюв, когда он наклонялся вниз. Интересные люди занимаются лигой Квиддича. Я думал, вы назвались пресс-секретарем. Это мне куда как по душе, чем бумажная волокита над десятками одинаковых нарушений с визжащими сиренами, семенами ядовитых мухоловок и потомством низлов, что пугало собак по всему Уилтширу. В школе я писал стихи. Теодор решил не рассказывать, что он в школе писал политическую программу. Это интересно. Почему же вы тогда выбрали стезю правопорядка? Хотел быть Аврором, чтобы отомстить пожирателям за убийство родителей, мужчина посерьезнел. К моменту выпуска из Хагани уже закончились, а когда я перешел к Карамиди 3 года назад, еще ничего не началось. Он коснулся рукой своего воротника, и на рубашке на мгновение проступили очертания Феникса. Теодор одобрительно кивнул. «Соболезную вашей утрате. Надеюсь, что нынешние последователи Темного Лорда остановят маховик насилия. Босс уверен, что вы можете в этом помочь», — криво усмехнулся собеседник, поправляя свои светлые волосы. «Вот, прочтите. Накидал для вас тезисы. Пустую тарелку доеденного супа уже забрала официантка в короткой, едва прикрывающей треть бедер юбке, и бывший следователь проводил ее плотоядным взглядом. Накинув на чистую скатерть дополнительные чары очистки, Теодор защелкнул палочку обратно в кобуру на предплечье и принялся читать. Он предпочитал давать мысли вслух без подготовки, говоря то, о чем думал, и идея соглашением чужих мыслей была для него не слишком приятна. Впрочем, из общения с Дерри, мсье де Бражелоном, бабушкой, и даже с тем поехавшим французом Ле по пути в Сен-Мало он смог убедить себя в том, что политик рано или поздно перестает быть самостоятельной фигурой, и становится фигурой в руках других, чьи интересы представляет. Уингер описывал буквально то, что они обсуждали. «Сегодня наши команды сыграли достойный матч, олицетворяющий дружескую атмосферу согласия магов Британии. Это согласие, в нынешних непростых обстоятельствах, краеугольный камень нашего будущего. Нельзя представить, чтобы мы бросились друг на друга, как бешеные волки, просто потому что одни не согласны со словами других. Приближается начало нового столетия, и какие бы вызовы перед нами ни ставил нынешний, сложный период, в наших общих силах и интересах сделать все, чтобы как можно больше магов шагнуло в будущее, и так далее, и в том же духе. А если мне будут задавать вопросы, вы ведь не знаете, кто будет вести интервью». Мужчина посмотрел на Теодора со снисхождением. «Это будет после матча Стуанхильвинских 40 с Белликсовскими нетопырями. Брать интервью будет ваш истовый поклонник из числа репортеров квиддичиста, мистер Хиггс. Будьте уверены, он получит от меня выверенный и согласованный боссом список вопросов, и вам останется лишь произнести свои слова. Шотландцы против ирландцев, да», — хмыкнул Теодор. «Где будет игра?» «В пригородах Глазго. Мы пришлем вам портал, мистер Нотт, не переживайте. Есть ли у вас комментарии и замечания по стилю? Я бы попросил вас выстроить речь как диалог, а не декларацию. Это будет более естественно. Нам нужно, чтобы вас цитировали на рекламных материалах, когда все случится, поэтому это не могут быть реплики. Это должна быть программная речь». Нотт коснулся воротника своей рубашки и не обнаружил там галстука, чтобы поправить его. «Рекламные материалы, именно. Кадры сделаем прямо там, на матче, несколько фотографов будут работать одновременно. Матч будет в субботу, 26 июля. Осталось всего две недели, если нет комментариев, то мы продолжим готовиться. Удачно, что я вас сегодня поймал здесь». Теодор, ошарашенный перспективами, просто покачал головой. Ему предстояло стать лицом кампании примирения со вторжением континенталов и конфедераций, и взять удар на себя к такому его жизнь не готовила. Глава 103. Невилл вернулся за полторы недели до своего дня рождения, и уже во вторник вытащил друзей в Бристоль, в свой любимый паб. Теодор наказал Луи и угнездившемуся вставшим таким маленьким уэльском доме Гриму Фаули не громить никакой посуды, не устраивать квиддич тяжелыми резиновыми мячами, которые они свистнули у валлийских мальчишек на улице, и не поджигать гобелен за недостоверность, и только после этого отправился вслед за аппарировавшим Артуром к другу. Лонгботтом был ужасно доволен. Его загорелое лицо обзавелось несколькими шрамиками, сущие царапинки, руки ожогами, вы не представляете, насколько там прекрасны дикорастущие сирийские мемблитони, а мышцы – лишними буграми. Я там увидел такое. В их религии магия – нечто запретное, но ничего не мешает всем этим арабам снаряжать своих бойцов и артефактами магическими, порошками там и прочим, и зельями, и даже оружием. Арбалеты с ядовитыми наконечниками, всяческие ядовитые пули. Евреи не зря ограждаются от них заборами. Там маглы мрут, как мухи, с обеих сторон. Невилл экспрессивно рассказывал, и друзья только и успевали, что вздыхать и ахать в нужные моменты. Вот, он вытащил из-под стола, из кармана брюк, какую-то крохотную бирюльку, и наставил на нее палочку, воровато оглянувшись. Тя мимоходом отметил, что это была не его обычная палочка. Фините. Бирюлька увеличилась в размерах, и на ее месте возникла черная коробка, сильно пошедшая трещинами. «И что это?» – озвучил общую мысль Бут. «Я не особо понимаю». Теодор догадывался по характерной ручке, кнопкам и торчащему сверху цилиндру, чем это могло быть, но промолчал. «Это магловская связь», – торжественно огласил Невиллу. «Как ты, Тя?» – сказал. «Раций, да, как радио, трофей. Арабы использовали такие, чтобы говорить друг с другом и координировать действия на расстоянии. Понимаете, к чему я клоню? Пожиратели только показались на карте, а дежурный сказал это всем в трубку, и все тут же действуют. И все, все враги отсосут, если сунутся». «Погоди», — нахмурился Артур, переведя взгляд на Нотта. «Мы не эти лихеровины тащили в ящиках в Кардиффе?» Теодору хватило так-то смутиться. «Я пришел к точно таким же мыслям, Нев», — кивнул он, — «и даже принял меры. У нас будут рации, штук 40 точно. Близнецы через Джин не передали, что 10 в опытах сгорело, еще 10 получились непроявленными, и вообще, Тя, что ты им опять заказал? Джордж теперь отличается от Фреда отсутствием бровей, и это еще неделю ранее. Сколько с тех пор погорело, Тя предпочитал не думать. 40. Каждой тройке это всех старшекурсников и третьекурсников даже получится поделить и выдать, быстро подсчитал он. Давай дождемся начала года, попросила юношу Ханна, со скорбным видом держа его под локоть. Пожалуйста. Министр говорит, что конфедерация направит корпус и все закончится. Невилл посмотрел на нее, поджав губы. Ба не верит в это. И я не верю в это. Вальдемарт, по коже Теодора пошли мурашки, не такой тупой, как нам хочется. Если Скримджерс похорон уже почти 2 месяца трещит об этом на каждом углу, значит, пожиратели готовятся, и просто так они не отступят. И мы должны готовиться. Я напишу ребятам. Тя, ты как, стал старшим префектом? Нот пожал плечами. В прошлые годы назначали к концу июля, но сейчас попечители еще не утвердили директора, а директор решает это назначение. Вот бы профессора МакГонагаллу назначили, мечтательно протянул здоровяк. В прессе обсуждают 2 кандидатов, не считая Слакхарна, поправил его Бут. С командирой Тики. Идиот, не видящий дальше своего зоопарка, и идиот, который не смог помочь моим родителям, раскритиковал их Лангбаттом. Эх, зря дядя продал свое место в попечительском совете, как кузен закончил Хок. В словах Невилла Теодор услышал железный лязг мыслей его бабушки. И, главное, кому? Малфоим. Теперь-то они поставят своего. А кто из этих двоих? Свой. Спросила под руку Невиллу Ханна. Тот замялся и покраснел. Ребята покатились со смеху. После встречи все разошлись по своим делам. Артур отправился дорисовывать свадебный подарок, а Тя хотел заскочить в нору и повидаться с Джинни, но Невилл, отпустив Ханну, попросил его показать рации. Сам он их тоже не видел, и предложил отправиться к Уизли в магазин, то есть в его публичную часть в Лондоне. Парная аппарация прошла успешно, хотя Невилла было тяжелее аппарировать, чем Артура. Виноваты ли были в этом 60 фунтов разницы в весе, и оба оказались на площадке перед Гринготтсом. Помню, Дамблдор нас когда-то сюда тоже перенес, поделился Теодор по пути к лавке Уизли. В 92-м, после гран-при в честь юбилея лорда Элджерона. Ага, вы рассказывали. Ты не писал Дину, он что-то не отвечает мне, и сегодня не пришел. Я хотел вас помирить, с детской непосредственностью заметил Невилл слегка обиженно. Я был у него, с месяц назад. Теодор отвернулся, рассматривая поредевшие витрины, закрытые ставнями и зачарованными решетками. У входа в лютный дежурили авроры, где-то там чадил пожар. Мы не помирились. Ты мог бы пойти навстречу, упрекнул Гриффиндорец. Теодор хотел было грубо ответить, но перешагнул внутренне это желание и грустно улыбнулся. А он мог бы перестать быть горделивой задницей и открыл дверь лавки, пропуская Невилла вперед. Было не слишком людно, основная масса посетителей толпилась возле стендов с защитными мантиями и плащами. О них ему тоже рассказывала Джинни. Близнецы не рекламировали свои дождевики от проклятия и мантии от сглазов, но молва разнесла слухи об их новинках лучше, чем реклама. Правда была в том, что кройкой и вышивкой этих мантий и дождевиков занимались аж 4 ведьмы всю весну, а 5-я, Джинни, помогала им все лето. В перечне мастериц не было Флёр, но были миссис Уизли, пожилая миссис Прюэтт и некая миссис Тонкс, о которой Тя ничего не слышал. Собственно, из-за этого они за лето с Джин повидались 2. Ну и Дерри тоже участвовал в подготовке этих мантий. Поэтому близнецы и не отсвечивали новым товаром перед Тя, надеясь, что он и не узнает, опасались или просто не хотели рассказывать, что взяли в долю поставки семью. Теодор был задет таким отношением, но, поразмыслив над этим утром следующего дня, когда мальчишки с виноватым видом показали на разбитые окна и пораненные руки, решил, что горевать ни о чем. Среди работников Уизли мелькнуло знакомое лицо, и Невилл сгреб в объятия миниатюрную квиддичистку Кати Беллу, которая потешно смотрелась в рыжем парике. «Вы к Форджам, мистер Нотт?» – устало проговорила она, наколдовав освежающие чары. «Они наверху, спорят ли? Прилавок вас пропустит». Поблагодарив Гриффиндорку, Теодор и Лангбаттом проследовали за прилавок и поднялись по лестнице в коридоре внутренних помещений, подслушивая за спором. Ли доказывал Уизли, что нужно отправить заказы на континент как можно быстрее. Поднявшись наверх, Теодор и Невилл узрели огромную доску, на которой были прикреплены кнопками какие-то колдографии, газетные вырезки, рукописные заметки, и поверх того красными нитками намотаны какие-то линии. Братья Уизли стояли с одинаково скептическими выражениями, сложив руки на груди. «Привет, парни», – поздоровался Тя, пожимая руки каждому из них. «Что это у вас тут? Ли с ума сходит?» – протянул Фред. Его брови были на месте. У Джорджа их действительно не было в прежнем виде. «Я не сумасшедший!» – гневно воскликнул Джордан. «Вы просто ленивые жопы и не хотите пошевелиться чуть раньше. У нас заняты выходные, мы не можем приготовить все заказы до 30-го, я сотый раз повторяю», – заметил Джордж, глядя на Теодора, чтобы он занял их точку зрения. «А в чем вопрос-то?» «Послушай, на 2-е число назначена операция экспедиционного корпуса Конфедерации, то явно нам всем не сдобровать. Я сопоставил все имеющиеся факты». Несколько минут ли под ошарашенным взглядом Невилла, скептическим, Теодора и усталыми, Уизли рассказывал, почему именно он считал, что заказы, не отправленные до конца июля, окажутся причиной срыва контрактов и репутации Уизли на континенте. «А оплата уже была внесена?» – прервал его словоизлияние Теодор. «Вот умный человек!» – воскликнул Джордж. «По тем, где был аванс, мы можем успеть. А что нам до постоплаты, если, как ты говоришь, МКМ введет досмотр грузов и прикроет контрабанду? А если ты знаешь, кто захватит министерство и запретит нашу лавку, то мы тем более ничего не потеряем, уйдем в подполье и подорвем здесь все нахер». Ли всплеснул руками и с обиженным видом взмахнул палочкой. Стэн съежился до размеров блокнота, который парень бережно подхватил на руки и с гордым, независимым видом ушел в шкаф. «А что вы на выходных делаете?» – поинтересовался Теодор. «Только не говорите мне, что участвуете в авантюре Шизоглаза». Близнецы переглянулись. Это было красноречивым свидетельством того, что все же участвовали. «Тя, пойми, лучше мы, чем Джинни, правда», – заговорил один из них. «И мы больше не будем устраивать такое шоу, как в изначальном плане», – добавил второй. Невилл поинтересовался, в чем именно вопрос, и тут же захотел поучаствовать и сам. Чтобы не устраивать бесполезных споров, Теодор попросил показать рации. 30 раций имели 4 режима сквозной передачи связи, их экраны навсегда погасли, но рычажки и переключатели имели четкое положение. Приоткрыв крышку места, где раньше был энергетический элемент, Теодор с уважением покивал на сотню мелких выгравированных рун. Это был другой уровень, чем меловые поделки Гейла. «Но лучше над ними не колдовать», — заметил Фред, поправляя уже свои брови. «Не уменьшать там, не увеличивать, а то так и уши можно потерять. А парировать-то с ними можно, мы не пробовали больше, чем с 3. 3 должны остаться целы», — уверенно заявил Джордж. «К слову, Джордж, ты отложил нам с тобой несколько штук, значит, они обманули и Джинни», — мысленно решил Теодор. У Уизли было немноголюдно. Нотт парировал на лужайку возле ограды и прошел под купол. В Дивоне стояла пасмурная погода, но солнышко нет-нет да и пробивалось сквозь тучки. Цвели гортензии, в саду на яблонях виднелись еще маленькие, но крепкие яблочки, урожай обещался быть хорошим. Где-то поодаль квахтали куры. «Теодор, какая приятная неожиданность!» — послышался из окна голос Джинни. Он запрокинул голову и рассмеялся. Девушка выглядывала с самой верхушки башни, из-под чердака. «Рапунцель, Рапунцель, спусти свои косы!» — рассмеялся он. Джинни показала ему язык и спряталась в окно. Он не стал заходить, и девушка сама вышла на крыльцо, бросившись ему на шею. Они тепло обнялись, и Тиа понял, что очень соскучился. «Я скучал», — прошептал он ей на ухо. «И я», — ответила она. Их объятиям помешало деликатное покашливание миссис Уизли. «Теодор, какая приятная неожиданность», — солнечно улыбнулась она. Тиа и Джинни рассмеялись. «Мама, копировать нехорошо», — с улыбкой сказала Джинни. Молли отмахнулась и пригласила его пройти в дом. Тут же откуда-то на столе в столовой появился чай и пирожные, от которых Теодор не посмел отказаться. Миссис Уизли посетовала, что Артуру приходится днями и ночами подчищать дела на работе к моменту старта международной экспедиции, но по ее тону Нот понял, что она сомневается в успехе этого предприятия. «Как думаешь, кто будет директором?» — спросила его Джинни. «Я бы поставил на скамандера, если его сын выбьется в министры сейчас», — пожал плечами Тиа. «Недавно вспоминал, как мы когда-то встретили его в Хогвартсе. Ньюта, я имею в виду. Они с директором о чем-то говорили, на 3-м курсе вроде бы. Я была тогда на 2-м, не помню», — улыбнулась девушка. «А где Рон?» «Гостит у Андромеды. Она психолог, учит их здраво контролировать гнев», — меланхолично рассказала миссис Уизли. Это звучало так, будто бы всю свою неприязнь к этому факту она уже пережила. Тетя Тонкс всю весну убеждала родителей принять факт, что младший Малфой на нашей стороне, прошептала Джинни ему на ухо. Папа до сих пор не верит в это. Отношения Артура Уизли и Люциуса Малфоя глубоко пронизаны неприязнью, так что это было неудивительно. «Джинни, а что ты делаешь в субботу?» Девушка тут же подобралась, а миссис Уизли замерла, пытаясь подслушать их. Шум с кухни перестал доноситься. «Ну-у-у, я до вечера совершенно свободна. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что, во-первых, я не хочу, чтобы ты участвовала в авантюрах Шизоглаза», — отрезал Теодор. «Пусть Люпин и Дигдл рискуют собой, а тебе нечего таким заниматься. Послушай Теодора, милочка», — донеслось с кухни. Джинни насупилась. «А, во-вторых, я хочу пригласить тебя на квиддич. Конечно, это не гарпии, но может, вообще последний матч в сезоне будет. Сейчас, почитай, все игроки уехали в континентальные лиги, играют третьи составы», — тоном эксперта ответила обиженно девушка. «Но ты не подумай, я не отказываюсь. В субботу, говоришь, ирландские нетопыри против шотландских 40, именно так», — Теодор отхлебнул горячего чаю, чтобы скрыть улыбку. «Так что, давай», — вздохнула она, — а потом домой», — громогласно заявила Молли. «Возможно, посидим где-нибудь», — пожал плечами Теодор, — «может, у Макглов, чтобы не привлекать внимание. А, может, я познакомлю тебя с Луи и Гримом, они гостят у меня сейчас. Ну, где ты была? В прошлый раз тебя прервали патронусом», — хмыкнула девушка. «И, знаешь, ночью в выходные может то же самое случиться, что-то мне подсказывает. Поэтому, ты, Джинерва, ночуешь дома», — припечатала миссис Уизли. «Хватит с твоих братьев идиотизма», — и Теодор был с ней согласен. Глава 104. Матч был довольно скучным. Джинни была права в том, что те игроки, которые могли, перебрались на континент. Кто-то играл в Норвегии, кто-то в нижнеринских провинциях, а сидевшие рядом пожилые волшебники костерили ловца 40, Маклиада, который создал номинальную команду на датских фарерах в сотне лиг от Шотландии и переманил за собой кучу квиддичистов, чтобы участвовать в датском чемпионате. И тем сильнее Теодор понимал мистера Карамиди. Если семейство нимбусов могло с тем же успехом продавать свои метлы по ту сторону канала, конечно, конкурируя с европейскими и русскими производителями, то организаторы и акционеры британской лиги квиддича были заложниками внутриполитической ситуации на островах. Трибуны были полупусты, и это на северном дерби. Две команды соревновались столетиями, используя грязные приемы шантажа и подкупа против игроков друг друга. В начале 60-х одного из охотников шотландцев выгнали из команды по навету ирландцев. Те скинули в прессу снимки, где он, якобы, играл в макгловский гольф, и это было лишь эпизодом из долгой истории соперничества команд. И вот, из 300 мест на трибунах едва ли сотня была заполнена. «Это не барсуки против воронов, конечно», — пробормотала Джинни, — «но не сильно лучше, чем матч команды Чарли против команды Флинта. В том году, как говорили, были сильные команды, лучше, чем пушки», — попытался поддержать ее настрой Теа. «Но это совсем не то, чего хочешь увидеть от команд лиги», — возразила девушка. «Смотри, профессор МакГонагалл». Действительно, Минерва МакГонагалл и ее взрослый племянник, один из чиновников министерства, сидели на трибуне напротив с флажками 40. Она не выглядит расстроенной. А вон мистер Агдин. Промышленник сидел на несколько рядов выше профессора, закрывшись от солнца зонтом. «Налил мне тут рон огневиски», — поделилась девушка. «Как вы это пьете вообще?» Теодор рассмеялся. Это было вне его понимания. Наконец, через 2 часа после начала матча, немолодой ловец ирландцев смог таки поймать снитч, и прозвучал свисток. «Не могу», — девушка зевнула, — «сказать, что это было очень интересно. Пойдем», — часы Теодора показывали 5:30. Солнце давно вышло из зенита, но в Глазго еще было далеко до сумерек. Зрители потянулись к выходу с трибун. Над квиддичным стадионом висел антиаппарационный купол, и его рунная цепочка была хорошо заметна на земле. Они с Джинни спустились вниз среди первых, и тут же их остановил мистер Хиггс. «Добрый день, мистер Нотт. Какая неожиданная встреча. Могу я взять у вас пару комментариев насчет сегодняшнего матча?» Теодор сделал удивленный вид и переглянулся с действительно удивленной Джинни. «Мы же не спешим никуда, Джин, если ты не против». «Конечно, Теа», — кивнула она, разглядывая колдоаппараты журналистов. Хиггс верно воспринял ее слова, и тут же раскрыл блокнот и поставил на него перо. «Итак, мистер Нотт, как вам игра?» Конечно, игра вышла интересная на фоне прочих. Грустно видеть, что на квиддиче сказывается общая нестабильность в Британии. Вы имеете в виду события последних месяцев? Заметка о матче должна была выйти в квиддичисте в пятницу, 1 числа, и повториться в субботу, 2, в Пророке. Как раз в канун вторжения, как бы кто его ни пытался назвать экспедицией. Это накладывало дополнительные ограничения на их слова. Редакторы могли переписать фразы как угодно, но некоторые зрители останавливались подслушать его комментарий, особенно подростки, некоторых из которых он знал в лицо со школы и могли потом уличить его в неправде. Я имею в виду всю ту турбулентность, что происходит уже полтора года. Знаете, я и сам своего рода квиддичист, любитель, хотя вот Джин не играет в факультетской сборной КХМ. Так вот, если выражаться терминологией квиддича, то наше общество сейчас попало в турбулентный поток. Стремительные перемены ожидают нас, какие-то из них вызовут бурление среди кумушек и завсегдатаев пабов, какие-то покажутся нам, молодежи, ретроградными, наверное, было бы банально сказать это, но в непростой ситуации нам всем надо сплотиться. Вы осуждаете игроков, которые покинули нашу лигу. Поверьте, сложно осуждать тех, у кого перевернули вверх дном поместье в поисках запрещенных артефактов, или тех, кто попустительством правопорядка едва не стал жертвой оборотней. Не могу осуждать и тех, кто боится, и потому вместе со всеми ценностями удирает, как крыса, на тот берег канала, оставляя своих кредиторов и клиентов в безвестии. Я могу лишь призвать всех тех, кто остался здесь, в Британии, сплотиться. Вы считаете, что наше общество разъединено, но разве то, что сегодня играли ирландцы и шотландцы в северном дерби, не подтверждает факт нашего единения? Теодор притворно задумался. Я абсолютно поддерживаю мысль, которую вы озвучили. Сегодня наши команды сыграли достойный матч, олицетворяющий дружескую атмосферу согласия магов Британии. Это то согласие, в нынешних непростых обстоятельствах, тот самый краеугольный камень нашего будущего, на который мы должны опираться. Нельзя представить, чтобы мы бросились друг на друга, как бешеные волки, просто потому что одни не согласны со словами других. Приближается начало нового столетия, и какие бы вызовы перед нами ни ставил нынешний, сложный период, в наших общих силах и интересах сделать все, чтобы как можно больше магов шагнуло в будущее. Вы известны как инициатор программы НАКТА по предоставлению дельцами и бизнесменами мест в Хогвартсе. Как вы считаете, достаточно ли этого, чтобы достичь тех целей, которые вы ставите перед собой? Здесь был тонкий момент интервью. В исправленной речи, снабженной комментариями, лично Карамидев писал просьбу уменьшить расходы на прием новых студентов, объяснив это нехваткой денег у бизнеса. Дельфийский клуб готовился к тяжелым временам, и это было объяснимо. Теодор же считал это неправильным и по сути, и по духу своих ценностей, но у него уже был запасной план. Как ни странно, я должен отметить, что приятно удивлен тому, скольких талантливых, несомненно талантливых подростков из чистокровных и полукровных, простите, что упоминаю статус крови, но это прямой показатель их достатка, как бы горько это ни звучало. Семье была дана путевка в жизнь. Я считаю себя обязанным перед ними, и прошу их и их семьи также сплотиться перед лицом угроз, ожидающих нас. Он перевел дыхание. Люди вокруг слушали его, а колдографы щелкали затворами. Он краем глаза заметил, как Джин не позирует, подбирая удачный ракурс так, чтобы смотреться рядом с ним. «Мне кажется неверным», — продолжил Теодор, что министерство продолжает давать бесплатное образование только маглорожденным, прикрываясь статутом. В конце концов, многие полукровки точно так же растут в смешанных семьях в магловских районах, и не всегда эти семьи могут позволить себе Хогвартс. Представьте, сейчас вы видите адреса нападений в газетах, и среди них наверняка есть адреса таких детей. Это несправедливость. Отличные слова, мистер Нот. Возвращаясь к теме квиддича, как вы думаете, кому прочить кубок короны в этом году? Я, конечно, пристрастен, но желаю удачи Гарпиям, где играет моя кузина. Джинни, а ты как думаешь? Конечно, я верю в Гарпий, улыбнулась девушка, впиваясь ногтями в его локоть. Колдокамеры щелкнули еще несколько раз, и Хиггс захлопнул блокнот. Эх, мистер Нот, каждый день бы вас интервьюировал, как бы невзначай сказал парень. С вами приятно работать. Благодарю за лесть. Мистер Хиггс улыбнулся ему Нот. Мы, наверное, пойдем, конечно. Всего хорошего. Теодор и Джинни спустились по лестнице, перед которой он успел уловить взгляды Огдена и Карамиди. Мистер Энтони показывал два больших пальца. «Чего это Хикс так тоскует по тебе, а?» – недовольно спросила Джинни, когда они вышли за пределы купола и, прижавшись друг к другу, аппарировали. Теодор оглянулся по сторонам. Это был Труро в Корнуолле, и задерживаться здесь он не планировал. Вампирам была неподвластна аппарация, но среди них были маги-околиты, которые как раз могли аппарировать и считывать следы. «С чего ты взяла, солнышко?» Он повел ее быстрым шагом по улице, а потом резко свернул в открытую калитку, где прижал к себе и аппарировал вновь, в Дувр. «Предупреждать надо, Тя!» — воскликнула она. Они оказались в тупичке, где когда-то местные подростки нанюхались летучего пороха, спрятанного Нактом, Гампом и Томасом. «А взяла я с того», — она поправила прическу, что эту тоску в его взгляде можно резать ножом и намазывать на хлеб. Вместо масла, он журналист, пожал плечами Теодор. Здесь где-то был неплохой ресторан французской кухни. Зайдем, Джинни состроила задумчивую гримасу, пока они шли вперед, и через несколько секунд согласилась. Узнаю хоть, какая действительно на вкус кухня лягушатников, а то Флёр готовит какую-то вейловскую дрянь вместо еды, категорично заявила она. На берегу канала темнело значительно раньше. К половине седьмого они нагулялись по набережной и пришли, наконец, в ресторан. Они сделали заказ и приятно провели вечер. Легкое красное вино из Бургундии пришлось по вкусу им обоим, а круассаны дополнили впечатление после изысканного филе. Когда время близилось к девяти, Джинни вдруг обронила взгляд на его наручные часы и погрустнела. «Что не так, солнышко?» – спросил Теодор, догадываясь об ответе. «Больше 40 волшебников сегодня будут рисковать собой ради Гарри, а я – нет», – ответила она, не таясь, и положила голову ему на плечо. «Я понимаю, Тя, я все понимаю. Ты действительно хочешь, чтобы я осталась в безопасности. Но Гарри для меня, как еще один брат, и я все равно чувствую себя неловко. Я воспользовался правом нашей помолвки, чтобы не пустить тебя туда. Только подумай, они будут рисковать собой, а могли бы просто совершить три прыжка», – буркнул Теодор. «В такой глуши, где живет Поттер, никто и не догадался его бы искать, пусть это и Сурри, там даже дементоры заблудились». «Ты говоришь так, будто был там», – заметила Джинни с уколом обиды в голосе. «Не поверишь», – он тихо рассмеялся, накрыв ее руки своими. «Я и правда был там, с Люпином, по просьбе директора. Я не помню, где это было, но я мельком видел тебя там, на лестничной клетке, что ли. А когда мы с ним вернулись, вы драили какую-то спальню гиппогрифа, а я болтал с Блэком». Джинни повернула голову и снизу посмотрела на него большими изумленными глазами. «Ну и ну», только и сказала она. «А я вот никогда не была у Гарри. Рон говорил, что он живет у дяди и тети, ну, Макглов, наверное. Рядом с ним жила Сквиб, мисс Фик. Она и свидетельствовала в его пользу на том заседании. Кстати, 5 числа ему назначили слушание», — вспомнила Джинни. «Слушание? Ну, по поводу Гейла. Скримджер лично оттягивал процесс, чтобы не создавать негативную атмосферу, ведь Гарри, герой, папа так сказал». Теодор подумал, что ему стоило бы написать письмо со словами поддержки безутешной матери Гейла. Он был хоть и пожирателем, но соседом, что 6 лет без малого прожил с ним в одной спальне. От мысли о том, что в спальне будет лишь 4 кровати, Теодору сжало сердце. «Ты чего? Надо написать миссис Гойл. Она так переживала. И не говори ничего, пожалуйста». Забини тоже хорохорился, что, узнай он на метке Грегори, отравил бы его в итальянском духе, но когда он погиб, Блейз ходил, пришибленный мешком. Они помолчали. Веранда, где они сидели, выходила на замок Дувра и море. Где-то там вдалеке горели огоньки. Над перилами лестницы красовался плакат «Фестиваль популярной музыки». Леннон, Квин, Битлз, Секс Пистолс, Мадонна и многие другие. 1 августа, Галлоуэй, Портьерок. «Приезжай с кемпингом и друзьями». Его взгляд поймала Джинни. «Ой, а мне Луна говорила, что ее отец сделал мрачный расклад на этот фестиваль», — сказала Джинни. «Готовится его опубликовать в пределе в августе». «А почему в августе, если фестиваль 1 числа, усмехнулся Тя. «Он всегда так делает», — пожала она плечами. «Зачем делать лишние предсказания, которые могут не сбыться? Лучше прослыть чудаком, который всегда опаздывает», — докончил за нее в голове Теодор. Они расплатились и вышли. С пролива задул холодный ветер, а фонари в конце улицы вдруг погасли. «У меня плохое предчувствие», — сказал было Теодор, хватая Джинни за руку, и прежде, чем она успела что-то ответить ему, прижал ее к себе и отпарировал в первое же место, какое вспомнил. «Че, что такое, тебя шизоглаз укусил?» – прошипела она ему. Теодор напряженно огляделся с палочкой в руке, прижимая Джинни по-прежнему к себе. «Где мы вообще?» «Кажется, что в Литтл-Уингинге», – вздохнул Нот. «Первое место, которое я вспомнил. Мне показалось, что эта непогода переменилась, а ну, мне тоже показалось, что это дементоры», – прошептала она, уткнувшись ему лицом в грудь. «Где-то завыли магловские сирены, а в воздухе расцвели фейерверки, отливающие магическими отблесками». «Подождите-ка», — подумал Теодор, — «я аппарирую», — предупредил он ее серьезным тоном. Стемнело, но где-то там, где должен был стоять дом, в котором жил Поттер, пылал огонь и шло магическое сражение. Джин не только и успела, что вцепиться в него крепче, и мгновение спустя они оказались в норе. Молли Уизли выбежала из дома, едва заслышав хлопок, и едва ли не в слезах обняла каждого из них, радуясь, что они в порядке. 10 минут, как тоже смертельная опасность. А я думаю, Теодор же обещал. Ну какая опасность? Они прошли в гостиную. Никого, кроме Молли, в норе не было, а часы Уизли показывали смертельную опасность для Билла, Артура, близнецов и Рона прямо сейчас. Лишь Джинни и Молли были дома, а Чарли и Перси в пути. По просьбе миссис Уизли он остался в норе на ночь бдеть вместе с ней, отправил домой патронуса для Арчи, и сам не заметил, как задремал. Глава 105. Ежедневный пророк прокомментировал эвакуацию Поттера 3 некрологами. Мистер Симмонс, мистер Каруэлл и мистер Гракх погибли при невыясненных обстоятельствах ночью на 27 июля. Всей правды Теодор не знал, но когда утром на его глазах Поттер вышел из камина, живой и невредимый, пусть и несколько потрепанный, Нотту стало очень неприятно. Сердечно попрощавшись с миссис Уизли и целомудренно поцеловав Джинни на прощание, он аппарировал, не глядя и не здороваясь с Поттером и всей его честной компанией. В норе стало людно и тесно, и он поспешил скрыться долой. Ближе к вечеру воскресенья ему пришло кратчайшее послание от близнецов Уизли, упавшие на траву в правильном квадрате, огороженном щитами, чтобы ребята не лезли туда лишний раз. «Теодор, ты был абсолютно прав. Нам жаль, что мы оголтело ринулись рисковать своими жизнями туда, где справились бы и без нас. Ф. Д. Уизли». На него он лишь удовлетворенно кивнул, испепеляя бумажку бесполочковым заклятием. 30-го, во вторник, Теодор отправился в министерство, на закрытое заслушивание релевантной части завещания. На входе в министерство прибавилось людей, а в атриуме ругались смутно знакомые чиновники и члены Визингомата. По вопросу вторжения, разумеется, лорды Визингомата не голосовали за идею Скримджера, и это было нарушением всех правил. Скримджер стал узурпатором власти, никаких экстренных полномочий у него не было, но единственной оппозицией был лагерь темного лорда, а потому возмущение проявлялось лишь на словах. Завещание директора оглашал лично министр, что было удивительно и странно. В очереди перед Теодором никого не было, и секретарь пригласил его, лишь только оттуда вышла задумчивая колдунья в серебристой мантии. «Министр, к вам лорд Нот по вопросу завещания Дамблдора», — представил рыжеволосый секретарь Теодора, после чего дверь закрылась. Юноша решительно прошел вперед и сел в отставленное кресло для посетителей, в последний момент отказавшись от идеи трансфигурировать его в более статусное. «Мистер Нот, значит», — протянул Руфус Скримджер. Седовласый лев Аврората выглядел уставшим и осунувшимся. Его лицо было покрыто морщинами, что делали его старше, под глазами виднелись мешки, и это после зелий, в чем Теодор точно не сомневался. «Будь вы завтра в норе у Уизли, можно было бы обойтись одним визитом туда. Вы планируете лично снять надзор с Поттера?» — со скрытой усмешкой спросил Теодор. Это было неправильно, но он не мог отказать себе в удовольствии. Министр, что попытался пожурить его угрозой такого наказания за убийство вампира, оттягивавший до последнего заседания по делу своего любимчика, симпатии у тебя не вызывал. «Гарри Поттер – национальный герой, и он нужен мне на каждом плакате», – отрезал министр. «Поэтому перестаньте поясничать, Нот. Ваши школьные распри мне совершенно не нужны. Пора становиться взрослее. Глава конфедерации рассчитывает на то, что мы единым фронтом обеспечим разгром вы знаете кого, и это наша задача – сплотиться. Правильные ведь мысли говорите». Ему показалось, что мужчина выдал некий поток мыслей, слабо контролируя их. Он даже не называет его по имени, понял вдруг Теодор. Конечно, согласился со всем и ни с чем одновременно Нот. Думаю, директор поддержал бы ваши мысли, сэр. А вы были с ним на короткой ноге, а, Нот, по вашим словам я бы и не догадался. Умники и Цукин корпели над тем, что он вам завещал, и так и не поняли, что это за артефакт и как его расколдовать. Теодору показалось, что он наслышался. Простите, чьи умники, сэр? И Цукин, конечно же. Ах да, вы ведь не допущены. Я имею в виду нынешнего руководителя отдела тайн. Ну да, откуда вам знать его? Скримджер лающе засмеялся, а потом отхлебнул воды, чтобы успокоиться. Он потянулся куда-то под стол и достал оттуда ящик, коробку из картона, которую отлевитировал вперед, на часть стола, за которой сидел Теодор. Взгляните, зачем бы ему завещать вам кусок альпийского горного хрусталя? Индивидуальных наследников директор указал чуть меньше двух десятков. Конечно, в основном это ученики, но слизеринец среди них лишь вы. Скримджер сложил руки в замок и цепким взглядом изучал реакцию Теодора. После слов о горном хрустале Теодор вспомнил, что именно мог ему завещать директор, и постарался не подать виду. Он приоткрыл картонную коробку и увидел там цельный брусок камня, переливающийся едва заметной магией изнутри. Загвоздка была одна. Пароль от этой шкатулки он не знал. И много таких хм-камней он оставил наследникам? Спросил в ответ его Нот. Альбус был чудаком и при жизни, и в посмертии остался не меньшим. Завещать то, чего нет, как меч Гриффиндора, только он такое мог начудить. Теодор склонил голову на бок, не комментируя слова мужчины. Впрочем, основную часть своего имущества он завешал Хогвартсу и Британии. Библиотеке, книги, больничному крылу, реагенты и препараты, залу наград, свои регалии, ордена и медали. Хотя он-то как раз был героем газет. Говорят, мисс Скитер готовится презентовать свою книгу. Теодор достал тяжелый камень из коробки, оглядывая его перед собой. Где был у него верх, а где низ, понятия он не имел. Гоблины сами распоряжались его деньгами, тут министерство не властно, но Скитер купила себе Макгловскую яхту. Яхту. Поэтому едва ли в своей книге она будет так его ругать, как обещает в рекламе. Ну что, вы можете что-то сказать про этот камень? Может, это его шутка? Камень – фундамент крепкой дружбы факультетов. Ха-ха, ответил на это министр и картинно похлопал. Вы не отказываетесь от наследия? Что вы? Нет, конечно нет. Ну и славно, кивнул министр. Меньше проблем, меньше проблем. Спасибо, что хотя бы закон о конфискации не критикуете, как некоторые пожилые леди. Подхватив коробку с заколдованной шкатулкой, Теодор попрощался с министром и вышел. Над дверью, как он обратил внимание, висел портрет директора, но не Дамблдора, а кого-то другого из его предшественников. «Ты как думаешь, это норм?» – спросил Арчи, указывая на шедевр, нарисованный им в подарок Уильяму и Флёр. Брат выглядел печально. Всклоченные волосы, мешки под глазами и бледный цвет лица. Он закрывался в комнате и даже ел последнюю неделю там. Когда утром 27-го Теодор вернулся домой, Артур даже не понял, что он не ужинал с ними накануне, а Грим тихонько поделился, что беспокоится за старшего юношу. «Артур, я в жизни ничего лучше не видал», — признался честно Теодор, и обхватил друга в объятия. Тот попытался сопротивляться, но в итоге прекратил это дело, и радостно фыркнул. Уильям в образе рыцаря восседал на прекрасном пегасе, нетерпеливо взмахивающим крыльями, а прекрасная, столь же прекрасная, как и в своем образе Вейлы, Флёр подавала ему лилию, француженка же, чтобы он прикрепил ее на свой доспех. Эта картина была изящной и легкой, и одновременно навевала глубокое ощущение тех мыслей, что посещали каждого вокруг. Парни не загадывали, как именно отреагируют новобрачные, но выбором каждый из них был по-своему доволен. При этом сам Артур был приглашен именно со стороны француженки и отказывался рассказывать, почему вышло именно так. Теодору казалось, что это имеет какое-то объяснение, связанное с прошлогодними каникулами во Франции, но никаких подробностей он вызнать не пытался. Это было личное дело Артура. 31 июля было днем 17-летия Невилла и заодно Поттера, по случаю которого Джинни была весь день занята на приготовлениях в норе, в честь чего Невиллу также, как и в прошлом году, устраивал некоторую тусовку для маленькой компании. Им с Артуром он прислал портал, в записке к которому было описано, что он их зовет к себе, как в 93-м. У обоих мальчиков было представление о том, что на Рождество 93-го они были у Лонгботтомов, но где было это к себе, никто из них не помнил. На этот раз Невилл собрал всю команду клуба самообороны без противника. Некоторое напряжение между ребятами было, но в знак совершеннолетия друга ни Симус с Дином, ни Теодор, ни Бут, ни Колин не провоцировали никаких колких обсуждений. В завершении вечера ребята и Невилл сделали групповую фотографию на фоне квадратного, замшелого и покрытого лианами дома Лангбаттомов. Миссис Лангбаттом лично сделала кадр на модную японскую колдокамеру Колина, после чего, утирая выступившие слезы, скрылась в своих комнатах. Теодор вспомнил фотокарточку Ордена Феникса, виденную ему у Уизли. Там тоже были молодые и веселые, задорные ребята, готовые жить долгие жизни, и едва ли десяток из той полусотни продолжал свой бой сейчас. «Вы не собираетесь в Галлоуэй?» – спросил невзначай Колин. «Там ведуньи будут на каком-то фестивале». Деннис прям рвется. «Что он нашел в этих размалеванных дураках?» – фыркнул Блейз. «Я слышал, там будет сам Мерлин Мэнсон. Вот, ради кого я бы туда поехал. А что там за фестиваль?» – полюбопытствовал Артур. «В мире магов было не так много исполнителей, которые бы по-магловски пели в группах. В основном маги слушали оркестровую классическую музыку, и не мудрено, ведь тех, кому было за 70, было больше, чем тех, кому не было 30. «Ты шутишь?» – воскликнул Симус. «Весь Дублин завешен этими плакатами. Можно тебя на минуту?» – отвлек его Невилл. Теодор отошел к окну вместе с именинником. «Я писал ребятам», – утвердительно начал он. «Кажется, что кто бы ни стал директором, на Слизерине деканом станет Слакхорн. В прошлый раз это позволило школьникам прямо из Хаксмида сбегать на рейды. Понимаешь, ты сможешь сделать так, чтобы этого не случилось». Гойл был один, а если его пример будет заразителен? «Я сделаю все, что в моих силах», — заверил его Нот. «Но старший префект по-прежнему не определен. Или я не знаю, может, Эрни пришло письмо. Макмиллану, не шути так, он боится такого, как Сквиб Бладжера». Свадебные торжества проходили не у самой Норы, но совсем рядом. Множество шатров, укрывавших гостей от палящего летнего знойного солнца, начинались у ограды и продолжались на много ярдов вокруг, образуя целый город. Ребята аппарировали туда в начале третьего, хотя общее прибытие гостей ожидалось чуть позже. Джин не попросила их прибыть чуть раньше, чтобы они успели встретиться до толчи. Тут и там сновали домовики. Дерри спросил нижайше позволение оказать помощь миссис Уизли еще накануне, и хлопали порталы, подносившие снети яства из ресторанов. Всюду было шевеление, прибывали гости. Кто-то пешком, кто-то на метлах, кто-то через порталы, а кто-то через камин Норы. Их с Артуром встретила нарядная Джин не в платье, и тут же схватила Нокта под руку. «Джин?» – удивленно спросил он. «Так надо», – прошипела ему она. Ответ, как оказалось, был совсем рядом. Буквально у ограды Норы Билл приветствовал мистера Паркинсона и его дочь. Панси состроила недовольную гримасу, едва увидела Теодора и Джинни, идущих под руку. «Джинни, все хорошо?» Он положил левую руку на ее ладонь. «Как только вы с этой змеей прекратите переглядываться за обедами, и она от тебя отсидит?» «Да», — мило улыбнулась Джинни, впиваясь ногтями в его локоть так, что через пиджак и рубашку было больно. Паркинсоны ушли дальше вглубь шатров, а Билл сосредоточил внимание на новых гостях. «О, тя!» — улыбнулся Уизли, пожимая ему руку. «Рад тебя видеть. Ты вымахал, не иначе, такой высоченный». Они и правда были почти одного роста на посыпанной мелкими камешками дорожке. Сам Уильям был одет в рубашку с закатанными рукавами и расстегнутой верхней пуговицей, а его длинные волосы были забраны в хвост. «Поздравляю с женитьбой», — Билл ответил Нот. «Что ты, что ты?» — рассмеялся Уильям. «Хорошее дело браком не назовут, КХМ». Он смутился под взглядом сестры. «Думаю, подарки пока рано вручать». «Да», — осведомился Нот. «Подарки, ХММ, вечером, наверное». «Джинни, где парни? Они должны вообще-то встречать всех уже вот-вот. Близнецы опаздывают, а остальные трое готовы», — пожала плечами девушка. Билл увлек Артура, чтобы он поприветствовал Флёр, а Теодор и Джинни вернулись в яблоневый сад. Там уже собрались действительно несколько Уизли. «Это Чарли», — шепнул с недоверием Тиана высокого незнакомого Уизли, который с некоторым недовольством рассматривал свои мозолистые руки. Джин не прыснула. «С Роном стоят Финис и Ферб. Это наши кузены-скрибы. ХМ». Теодор оглядел их оценивающим взглядом. «Не знал, что у лорда Руперта есть сыновья, наконец», — сказал он. Джин не замялась, но прежде, чем она успела ответить, сзади Нокта по плечам хлопнули с двух сторон близнецы. «О, Теодор! О, наш благодетель!» почти что часть семьи. Ты окажешь нам услугу, встречая гостей, вместо нас». Парни заливисто рассмеялись, и Нот присоединился к их смеху. «Нет уж, это вы его братья, а мы с вами даже не сваты. Пока что, Джинни куда-то ушла, вероятно, в дом, а близнецы подвели его к троим рыжеволосым парням. Кто из них был Финис, а кто Ферб, Тиа не знал. Оба рыжеволосые, один чуть пониже, другой повыше, у одного чуть более острые черты лица, у другого квадратные. Тот, что был пониже, подслеповато щурился и с неприязнью оглядел костюм Тиа. Это наш кузен Финис, представили они слеповатого. Он учился в Итоне, представляешь, на медика. А это Ферб, паш леди Ди. Очень приятно, Теодор Нот, пожал он руку сначала первому, а потом и второму, лорд Визингамота. Ты сама скромность, Нот, рассмеялись Фред и Джордж. Нам предстоит встречать гостей. Парни, проводите мистера Нотта к его месту. Часы, на которые украдкой бросил взгляд Теодор, показывали начало четвертого. Время шло так быстро. Подслеповатый Финис вызвался отвезти Теодора, и Нот поспешил за ним. Едва они вышли из-под тени яблони под палящее солнце, юноша наколдовал на себя и своего спутника освежающие чары. «Эй!» Уизли Сквиб дернулся. «Полегче. Прошу прощения, я всего лишь подумал, что могу оказать услугу. Жарко же!» Дружелюбно улыбнулся Теодор. «Они пошли медленнее». «Ну спасибо тогда», — ответил Финис. Воцарилось краткое молчание, лишь под ногами скрипела каменная крошка. «Слушай, а ты же в Хогвартсе еще учишься?» «Да», — спросил вдруг Сквиб. «Ну да, огромный замок, вокруг горы, озеро. Жаль, что ты никогда его не видел». Это прозвучало оскорбительно, и Теодор тут же попытался исправиться. «Я имею в виду, я хочу стать политиком и сделать так, чтобы неравенство в нашем мире волшебства для таких, как ты, ну, Сквибов, стало чуть менее заметным. Когда был младше, думал, что можно предложить курсы для Сквибов в Хогвартсе». Финис заинтересованно покосился на него, чуть прищуриваясь. «Да, там, должно быть, красиво». Но потом подумал, а как себя будут чувствовать те, кто никогда не научится колдовать что-то сложнее, чем экскура для уборки пыли? Как они будут смотреть на тех, кто будет трансфигурировать каждый день, ну и все такое прочее? «У нас там живет Сквиб Филч, он пренеприятный тип», — скривился к удивлению Теодора Уизли. Фред и Джордж рассказывали. «Это да, у них постоянно были проблемы», — согласился Тиа. «Вот он такой злой как раз, и не потому, что у него метлы, образно говоря, нет, чтобы летать, а потому что вокруг все колдуют, а он нет». На лице Финиса отразились его раздумья. Наконец, они дошли до самого большого шатра, где было больше сотни мест для гостей за столами. Кое-где уже сидели люди, маги-иностранцы, в челмах и белых сутанах, традиционных холщовых одеждах индейцев, а за одним из столов даже сидели двое гоблинов. «Это ваше место, мистер Нот», — указал ему Финис. Рядом с карточкой Нот были карточки Д.Ж. Уизли, Гамп и Лавгуд, а пятое место было свободным. Теодор отпил воды, но Уизли никак не отходил. «Благодарю, Финис. Приятно познакомиться. Взаимно, а можно еще кое-что узнать?» «Конечно», — Теодор поднял бровь в некотором удивлении. «Вы же учитесь вместе с Гарри Поттером?» «Да, какой он?» — быстро спросил у него Финис. Этот вопрос поставил Теодора в тупик. «Какой он, Гарри Поттер? Убийца, национальный герой, мальчик, который выжил, храбрый и безрассудный гриффиндорец, друг его друзей и тот, кто отмечен пророчеством. Мог ли его действительно описать Теодор Нот? Он мог легко сказать, каким был Невилл, верным и храбрым, слегка упрямым и отчаянно верящим в друзей. Он мог сказать, каким был Артур, широкой души парнем, который мечтательно рисовал пони в ковбойских шляпах с яблоками в зубах, любил подолгу смотреть на звезды и буквально таял в широкой улыбке, если его отчитывала с умным видом красивая девушка. Даже Малфоя он мог охарактеризовать, надменного, но не лишенного сострадания и совести. Даже Рона Уизли, который был неряшливым и ленивым, но талантливым глубоко в душе. Но каким был Гарри Поттер? «Прости, Финис», — наконец, выпал из раздумий Теодор. «Я пытаюсь понять, что про него сказать, про Поттера. Это сложно. Вы враждуете с ним, иногда мне кажется, что это так», — задумчиво ответил Тиа, машинально коснувшись тыльной стороной ладони своей скулы, что пострадало год назад. «Мы на разных факультетах, и я считаю его безрассудным идиотом, но мы оба верим в светлые идеалы, пусть и несколько по-разному. Наверное, вот, что я считаю про него. Это если честно. А если не честно, то он национальный герой, надежда Британии, мальчик, который выжил и которого через 4 дня ждет суд, на котором я не могу приступить свою совесть, и буду свидетельствовать против него, безапелляционно отрезал Теодор, к которому вернулось самообладание. Кстати, а он сегодня будет здесь, не видел его в списке гостей, тем же тоном ответил ему Уизли. Теа подумал, что задел кумира в глазах Скриба своими словами. Клуб поклонников Поттера редел с каждым годом, пожалуй, лишь Колин был все так же предан своему кумиру, как на первом курсе когда-то давно. Рыжеволосый юноша кратко кивнул и убежал, а Теодор одним махом допил бокал воды и решил пройтись. «Вы понимаете, это невозможно, е», — доказывал за пределами шатра невысокий раскрасневшийся маг худому долговязому юноше с орденской лентой через плечо и надписью на каком-то германском наречии. «Как есть дыра в прошлое, когда мир меняется каждый миг. То, что в это не верит в Сорбонне, не значит, что это невозможно, это магия», — холодно отвечал ему немец с характерным ревущим акцентом. «Вот, мистер Нотт, верно, наслышано вас, можно на секунду?» Теодор, беззастенчиво подслушавший, делая вид, что рассматривает пастораль, подчинился просьбе и подошел. «Мы с вами не знакомы, кажется, мсье, герр, о, меня звать Ануар Декаур», — пожал эмоционально руку Теодору отец невесты, теперь Нотт вспомнил его. «Кажется, мы видеться на турнир 3 года назад. Ах, бедная моя девочка, занять 3-е место, но какая трагедия». Флёр сражалась достойно и завоевала главный приз. Хитро улыбнулся ему Теодор, намекая на Уизли. Ануар тут же рассмеялся и согласно ответил что-то на французском. Герман фон Дорн пожал ему руку немец. «Мы с Герром Уильямом вместе провели несколько месяцев в подземельях пирамиды, сражаясь с мумиями и скарабеями древних коптов. Жаль, что Уильям предпочел работать с гоблинами, у него прекрасно получилось бы двигать вперед науку». Судя по патетическому тону фон Дорна, он был из тех умников, что ставит познание вперед любого другого вида деятельности. Теодор видел нескольких таких в Сорбонне. «К слову, вы не планируете вернуться в Сорбонну и заняться исследованиями там? Я наслышан о вашем интересе к теории источников магии, мистер Нотт, и рекомендаций нескольких профессоров для вас будет легко получить». «Ах, мсье, юный Теодор уже политик своего поколения», — перебил его мсье Делакур. «Что ему ваши источники и хрона, как вы сказать, хронодеры? Когда здесь решатся судьбы тысяч, едва мы разбить этот лич и его сторонники». «Мсье», — не согласился с ним немец, — «вы опережаете время, хотя стоит оглянуться назад на опыт Леопольдовской кампании или даже времен Гриндевальда. Лучше провести пару лет в Сорбонне и вернуться с чистой репутацией, пока здесь будут идти люстрации и дефинистрации. В Праге несколько тысяч магов хочет вернуть славу курфюрстов Пфальца на английском троне». Теодору понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что имеет в виду немец. «По планам уже на следующей неделе прибудет экспедиция», — заметил он, — «а впереди еще год в Хогвартсе». «Спасибо за приглашение, герр фон Дорн, мсье Делакур, я буду иметь это в виду». Теодор отошел от спорщиков, так и не поучаствовав в их споре, и не спеша двинулся вперед. То, что они затронули, действительно имело важное значение. Теа не верил в успех операции Международной конфедерации магов. Слишком многие были против, слишком многие были готовы поддержать темного лорда против очередного вторжения оккупантов. 7-й курс обязан был стать последним в Хогвартсе, и нужно было понять, куда двигаться дальше. Он мог, как Персиваль Уизли или многие до него, пойти в министерство и отработать там несколько лет на должностях мелких чиновников или стажеров, хотя сам Уизли поймал удачу за хвост, став распорядителем Визингомата, заняться бизнесом или попытаться снискать славу и удачу в Визингомате, или же на несколько лет покинуть острова и посмотреть мир. Едва ли у него был готов ответ на этот вопрос сейчас, в преддверии вторжения и начала 7-го года. «Теодор, добрый день», — мелодичный и слегка отрешенный голос Луны Лавгуд вывел его из раздумий. «Добрый день, Луна, мистер Лавгуд». Теодор пожал руку мужчины и обратил внимание на висящий на цепочке на его груди символ КХМ. «О, мистер Нотт, вы первый, кто обратил внимание», — радостно произнес Ксенофилиус. «Все верно, это знак даров смерти, древний символ ордена ищущих. Боюсь, что зарубежные маги не увидят в этом отсылку на наследие древних кельтских магов», — справившись с эмоциями, возразил ему Нотт. «Тем более, вы знаете, какие новости ходят. Папа уже просчитал по звездам», — Луна склонила голову на бок. «Ничего не будет. Хотелось бы верить, хотелось бы верить. Как успехи в СОВ, Луна, Теодор обнаружил, что удалился от шатров в сторону холма, и вместе с лавгудами вернулся обратно. Разговор про такую простую и приземленную вещь, как результаты экзаменов, сделал мечтателей лавгудов обычными и простыми волшебниками. Ксена обеспокоенно замечал, что дочери стоит подтянуть зелья, а Луна переживала, что свыше ожидаемого вместо ПР восходно профессор Флоренс не возьмет ее в свой кружок и ей придется заниматься стрелами. Часы показывали 16:30, когда гости, наконец, прибыли все. Десятки и сотни магов заполонили шатер. Билл и его шафер, прибывший специально из Европы Чарли, встретили Флёр, сопровожденную подружками невесты, повзрослевшей за эти годы Габриэлли и еще одной французской ведьмой, а затем Мануар Делакур торжественно передал руку дочери Уильяму, и они начали произносить клятвы. Джинни вцепилась в руку Теодора, и он и сам чувствовал волнение, а древняя магия из ниоткуда пронзила сердца теперь уже молодоженов, как только они договорили и скрепили клятвы поцелуем. Лорд Руперт как глава рода поднялся со своего места за столом с читой Уизли и читой Делакур и поднял свой кубок, и все гости последовали его примеру. Легкое веселье заняло место тревожности и волнением. Заиграла музыка, гости пустились в пляс. Теодор и Джинни танцевали вальс, рядом с ними Артур с вежливой улыбкой кружил панси, а чуть поодаль Рональд Уизли не слишком ловко танцевал с Гермионой Грейнджер. Музыка сменилась другой, куда как более современной. Несколько граммофонов из разных концов шатров играли одни и те же мелодии, и уже одиночные маги разных возрастов, от невесть откуда взявшихся младшекурсников и заканчивая такими стариками, как сокурсник Дамблдор или Фасдош, высыпали в промежуток между столами. Жизнь прекрасна, я просто хочу быть здесь, с тобой, до рассвета. Нот не заметил, как стемнело. За это время он успел перекинуться парой слов с Виктором Кромом, который заявил, что жаждет отправить всех английских игроков, не знающих манер, обратно на острова. Оказаться представленным коллегам Артура Уизли, которые с жаром принялись обсуждать средства защиты от вампиров, а после прочего наткнулся на угрюмого Шизоглаза, который только-только шел к шатрам. Его дорожный плащ был весь в подпалинах, а взгляд был чуть безумнее обычного. Характерный магический дымок витал у его лица, такой же, какой когда-то выпустил своими чарами Барти Крауч на опушке у запретного леса в своего отца. Теодор почувствовал неладное, и едва маг, не обращая внимания, прошел мимо него, направил ему в спину палочку. «Фините империя», — шепнул он. Грюм неловко взмахнул руками и осел на земь, держась за свой посох. Сердце юноши забилось быстрее и, забыв, что он шел в уборную, он бросился в шатер, протискиваясь через людей, чтобы добраться до Артура Уизли, но того уже не было на привычном месте.